356 день. Новые земли. Мы только успели позавтракать, как на борт поднялись Эдуард Яковлевич и Эрик. Побеседовать и окончательно решить вопрос по их командировочным на Сахарной. Мы поднялись на открытый мостик. «По группе, что отправится с вами, мы решили», – начал шеф. «Возглавлять ее будет Эрик. С ним вместе получится 6 человек». «Тару нашли под топливо?» – спросил я. «Да, подготовили бочки. Да вон, их уже грузят», – показал шеф в сторону мостков, где у шлюпки возились двое и закрепляли бочки. «Хорошо. Мотобот, что приготовили? В хорошем состоянии?» – спросил Иваныч. «Да, он в отличном состоянии. Практически новый». «А теперь самый важный вопрос», – сказал Эдуард Яковлевич. «В свое время я достиг неплохих успехов в бизнесе по простой причине. Я не делал долгов. Поэтому, партнеры, я хочу, чтобы вы озвучили цену ваших услуг. Так как золотом мы тут не располагаем, я предлагаю вам бартер». «Хороший подход, правильный», – ответил я. «Все зависит от того, что вы нам предложите». «Я вам могу предложить немного, но настаиваю, чтобы вы приняли на борт рис. Сколько по месяцу?» «Рис?» «Да, рис. Дело в том, что его в двух сухих танках очень много тонн. Он пропадет. Поедят птицы, грызуны. Он в мешках». «От риса мы не откажемся, конечно, но я бы в таком случае посоветовал вам, как только поставите на ход вашу принцессу, начинать торговые отношения именно с риса. Позже расскажу вам о вариантах». «Хорошо», – ответил шеф. «Есть еще нефасованный чай в больших тюках. С ним тоже проблема с хранением». «А на этом вы просто озолотитесь», – сказал Иваныч. «Вы думаете?» «Я знаю. Настоящий чай в очень большом дефиците». «Теперь даже не знаю, после ваших слов, как быть», – рассмеялся шеф. «А я хотел вам еще и чай презентовать». «Это очень хорошая идея. Нам надо обязательно презентовать чай», – тоже засмеялся Иваныч. «Кто ж меня старого за язык-то тянул?» «Ничего, Эрик сходит в лесной, познакомим его с Фимой, и вы будете в курсе всех товарных и денежных отношений в новом мире», – сказал я. «Хороший бонус вам фортуна подкинула, и этим надо пользоваться». «Это будет бесполезно, если у нас не будет флота», – вставил Эрик. «Хе, флот – дело наживное, мой немецкий друг», – похлопал его Иваныч по плечу. «Мы ведь с одного спасательного мотобота начинали. А вот пирс вам тут приличный надо строить, ну и сразу как-то погрузочно-разгрузочные приспособления придумывать». «Эрик, распорядись насчет погрузки, кстати», – сказал шеф. «Не будем терять времени». Приказ отдать швартовые Иваныч озвучил по громкой через 3 часа, как только закончилась погрузка. Белоруська с прицепом и древний самосвал МАЗ сделали несколько рейсов от контейнеровоза, и 30 мужиков бегали как муравьи по сходням, перетаскивая мешки. Потом на буксирный трос прицепили мотобот, к которому, в свою очередь, была прицеплена шлюпка. Вся группа новой земли расположилась в кубрике, в любезно предоставленных боцманом гамаках. Отойдя от острова, Иваныч развернул «Аврору». И мы по уже известному пути направились домой. Я, пользуясь перерывом в делах, решил заняться бытовой мелочевкой в каюте и записать, пока свежи в памяти, идеи относительно сотрудничества с новыми партнерами. Появилось устойчивое желание заказать на верфях у Аслана большую самоходную баржу. Пусть она будет тихоходной, но зато появляются перспективы к торговле в больших объемах. Во всяком случае, установка вовнутрь этой баржи пары тех же цистерн под перевозку топлива. Это уже экономия и на таре, и на месте, в грузовом трюме. Если Эдуард Яковлевич решится на активную торговлю, то ему можно предложить и торговую площадь, и забронированное место на пирсе, и склады. А в качестве арендной платы можно и натурой, тем же рисом, чаем, что там у него еще, или золотом, когда оно у него появится. А то, что оно у шефа скоро появится, сомнений не было никаких. Например, пару водных мотоциклов для патрульных нужд было бы неплохо выторговать у него. Еще меня не покидали мысли об аграрных возможностях новой земли. Место ровное, площадь большая, земля сплошное органическое удобрение. «Цель надводная, одиночная, лево 60, 5 кабельтов». Услышал я в динамике громкой связи доклад Вахтинова, когда мы только вышли из пролива между двух островков. «Судя по всему, представители Старого Света пообщаться хотят», сказал Иваныч, когда я поднялся к нему в рубку. «Но что делаем?» «Хорошо», – кивнул я. «Давай пообщаемся. Только недолго». Аврора, сбавив ход, постепенно остановилась, и мы стали дожидаться, когда к нам подойдет мотобот. Сергеев отдал приказ команде охранения занять места согласно боевого расписания. На оранжевой посудине спасательного бота, что остановился в метрах 5 от борта «Авроры», находилось 6 человек. Трое, судя по напряженным лицам и одинаковым черным очкам, это коллеги Сани Бардача. Был такой известный персонаж в телевизоре, то есть секьюрити. Стояли они, окружив сухонького пожилого мужика, явный такой англосакс, тонкая кожа, ястребиный взгляд, прямой нос, белая кость нации. И парни рядом с ним. Мы с Иванычем молча смотрели на них сверху, всем своим видом показывая, слушаю, мол, вас. Пожилой что-то сказал парню, и он прикричал нам на хорошем русском. «Приветствуем вас!» «И вам не хворать!» ответил за нас двоих Иваныч. Я лишь кивнул в ответ. «Это сенатор Соединенных Штатов Америки Дик МакКоуни. Он хочет знать, почему вы так долго были у русских, а к нам на остров не зашли?» «Спроси у своего сенатора, он вообще с какой целью интересуется? И что странного в том, что русские были в гостях у русских?» Парень быстро перевел. Сенатор что-то ему сказал, нахмурив брови. А парень вновь крикнул. «Сенатор говорит, что вы поступаете политически неверно». «Ты ему скажи, что время политиков закончилось, дней 300 назад». «Господин МакКоуни говорит, что по всем нормам международного права вы должны помогать всем пострадавшим в катастрофе. Вы должны сообщить своим властям об этих островах. На них находятся сотни пострадавших. Они ждут помощи уже много месяцев». «Передай сенатору, что властей у нас нет уже давно, так как пострадавшим является весь мир. И скажи, что зря ждете помощи. Ее не будет. Начинайте работать головой и руками. Стройте новую жизнь. С соседями вон дружите». «Господин МакКоуни не верит вам». «Его право, но ты передай ему, что лучше все-таки будет, если он перестанет быть политиком и станет хотя бы фермером, пока еще не поздно». Парень перевел сенатору последнюю фразу. Он что-то эмоционально сказал, но у переводчика хватило ума не переводить сказанное нам. Мотобот развернулся и отправился во свояси. «Да уж, может, он действительно не поверил, что цивилизация рухнула?» – спросил я Иваныча. «Может и так, но это уже его проблемы. Ну и тех, кто ему доверился. Ладно, идем домой». Шестидесятый день. Остров Сахарный. «Можно бинокль?» – спросил меня Эрик. «Да, пожалуйста». Мы стояли с Эриком на открытом мостике, когда мимо нас проплывал Васин остров, и «Аврора» вошла в пролив. «Это потрясающе! Вначале был один разрушенный дом?» «Да», – пожал я плечами, – «теперь мы имеем это. И все благодаря людям, которые здесь живут». «Я бы добавил немного, благодаря трудолюбию и руководству. Ну и, я полагаю, без улыбки фортуны не обошлось». «Не обошлось, это бесспорно». Спустя полчаса я передал гостей на попечение Макарычу с просьбой разместить их на хуторе и отправился домой. Возвращение домой теперь вызывает некий трепет внутри. Есть куда вернуться, есть кому вернуться и есть чем гордиться, когда смотришь на пологий склон сопки, некогда заваленный побитыми волной деревьями. Задержался на несколько секунд у калитки, рассматривая вдалеке появившиеся изменения в промышленном районе и испытывая терпение Бима, который оперся передними лапами на калитку и виляет хвостом так, что он того гляди отвалится. «Привет, лохматый!» Почесал я его меж ушей. «Но, запускай меня уже!» Открыв калитку, прошел по двору и толкнул дверь дома, где Светлана на кухне занималась с тестом. Руки, нос и щеки в муке. А фартук подчеркивал круглый живот. «Привет!» Сказал я, прислонившись к косяку проема, и созерцаю эту картину маслом. «Королева моя, снежная!» На что она перестала месить тесто, быстро подошла ко мне и, обняв локтями, выставив вперед руки, чтобы не испачкать меня в муке, поцеловала в губы. Правильно так поцеловала. Я обхватил ее за талию, сделал полоборота, скосив глаза и, не отрываясь от поцелуя, осматривая комнату. «А дети где?» – спросил я, переведя дух и вытирая с ее щеки муку. «Да убежали с утра еще. Все железками занимаются на складах. Есть будешь?» «Обязательно». Пообедав и переодевшись, отправился в форт, сунув за пояс ежедневник. Шагая по дороге, обратил внимание, что появилась некая размеренность в жизни островитян. Уже нет такой суеты в жилом секторе, только в конце улицы, что идет от поворота до моего дома, человек 7 ставит кому-то новый сруб. «Ого! Это что, семья такая большая у нас появилась? Пойду посмотрю, даже интересно». «Бог в помощь!» – сказал я, подойдя к людям. Кого-то даже узнал. Лица знакомые, видел их во временном лагере на хуторе. Потом обратил внимание, что кроме того сруба, что они заканчивают, вдоль дороги на отмеченных вешками четырех участках выложены нижние венцы следующих домов. «Здравствуйте!» – ответили мне хором. «Это у вас бригадный подряд такой?» – спросил я, улыбаясь. «Нет!» – ответил невысокий полный парень. «Это мы просто так решили друг другу помочь. Участки на четыре семьи нам выделили. И чтобы быстрее, решили вот вместе все четыре дома и построить». «Понятно. Это вы очень правильно решили. Ну, не буду мешать. Бог в помощь». «Спасибо», — ответили мне. И опять застучали топоры. Зазвенела пила и зашуршал рубанок. Я начал подниматься напрямик к форту, переступая заготовленные бревна и брус. Шел и думал. Вот так и только так мы выживем. Вместе. Не ожидая помощи ни от кого, кроме своих друзей и близких, и будучи готовыми сами, без просьб кому-то из них помочь. Радостно даже от увиденного стало. А в форт меня не пустили. Вот так. Стоит такой бравый караульный, СКС на ремне, за спиной, руки вперед выставил. «Извините, посторонним нельзя сюда, режимный объект». «И давно?» «Что давно?» «Ну, объект-то режимный». «Ну, как только». «А чего это я вам тут рассказывать должен? Не положено!» «Молодец! А вот тогда скажи, как мне, например, в службу безопасности пройти? Скажем, на беседу?» «Сейчас дежурного вызову, он вас проводит. Без сопровождающего не положено посторонним в форту находиться». «Ясно. Тоже верно. Ну, вызывай тогда дежурного». Боец один раз сильно ударил куском трубы по подвешенной на деревянной перекладине у ворот рельсе. «Ага, еще одно нововведение». От здания комендатуры к нам прибежал Павел. «Вот, посетителю надо в СБ пройти». Павел улыбнулся и сказал. «Идемте, я вас провожу. Вы по какому вопросу?» «Да что-то даже и забыл уже, чего пришел-то», ответил я тоже, улыбаясь. «И откуда такое суровое пополнение?» спросил я Павла, когда мы шли по двору. «Ага, есть такой момент. Это один из первых пятерых бойцов срочной службы, из новеньких, с хутора». «Даже так? Ну, молодец, как говорится, шарящий боец». «Ага», – улыбнулся Павел. «Макс им ускоренный курс молодого бойца провел, трехдневный. Идемте в мою контору зайдем, я вам пропуск ваш отдам». «Пропуск? Да, теперь все по-взрослому». «Ну, пойдем». Зашли с Павлом в его офис, и он достал из папки кусочек листа размером с бейдж, обклеенный скотчем. «Вот, ваше». «И что тут? Руководитель экспедиционного отдела? Ну, в принципе, наверное, да. Так и есть. Спасибо». «Пожалуйста». Потом поднялся к связистам поменять радиостанцию и застал там Васю. Он все натаскивал связиста в новой земле. «Ну что, получается, я смотрю у них?» «Да, нормально. Договорились о ежедневных сеансах связи раз в сутки». «А новая станция как? Отстроили?» «Вроде. Вечером будут пытаться подсесть на частоту амурчан. Есть шанс установить контакт». «Ну, отлично. Доложишь обязательно по результатам. Вот завтра с утра, кстати, на совещание, и занеси рапорт». «Хорошо. Я Макарыча его оставлю». «Договорились», – ответил я и сделал себе заметку в ежедневник. Затем я отправился к себе в кабинет, переварить появившиеся за время экспедиции мысли и просто сосредоточенно подумать. Но недолго. От дум глубоких меня отвлекла рация. «Николаич?» – вызывал Алексей Макарыч. «Ты далеко?» «У себя в кабинете». «Сейчас поднимусь. Олег Яковлев вернулся. С мандарином, что в лесной сельхозпродукцию отвозил». «Давайте, жду». Через 10 минут Макарыч снова вышел на связь и сказал спускаться к нему в застенки, так как там у него есть карта, кипятильник, прохладно и уютно. «Ну ладно, уговорил языкастый, пойду к нему. Надо будет попросить Павла первый экземпляр новой версии карты мне в кабинет повесить». Спускаясь по деревянной лестнице, увидел, что Яковлев и Макарыч уже ждут меня у входа в здание СБ. А Олег так светится весь, как елка новогодняя. Ну, значит, как минимум плохих новостей нет.